соединяет в себе прошлое и настоящее, как бы устраняя временной промежуток между разновременными явлениями и сообщая событию, о котором рассказывается в мифе, непосредственную актуальность, сиюминутность. Из этого свойства мифа Ман выводит и характерную для библейского рассказа об Иосифе повторяемость ряда ситуаций, в которых оказываются герои и легенды, и романа, и то чувство соединенности, особой связи с множеством явлений и процессов внешнего мира и событий прошлого, свойственное психологии героев тетралогии. В самом деле, история Исаака в некотором роде повторяет историю Авраама, и Исаак это чувствовал, но чувствовал своим сверхличным «я», которое связывало его со всеми Исааками, жившими до него, поскольку его личность еще не была полностью выключена из жизни рода, и он не ощущал себя как законченную индивидуальность. Точно так же наставник Иосифа и домоправитель Иакова, вольноотпущенник Елиезер, ощущал себя и воспринимался другими членами Иаковлева рода не столько как существующий рядом с ними и вместе с ними человек, а как живое повторение первоначальной модели всех Елиезеров, того пра-Елиезера, который служил праотцу рода Аврааму. Враждебные и неприязненные отношения Иакова с его братом Исавом повторяют мифологическую схему отношений Авеля и Каина. А если обратиться к другим мифам, то и отношение египетских богов, братьев Сета и Озириса, в коптском произношении Усири. Сама судьба Иосифа, перипетии его жизни, представляют собой своеобразное повторение житий умирающих и возрождающихся богов шумерского Думузи в Библии Тамуза, финикийского Адониса, греческого Диониса. Это повторение мифологизирующим сознанием уже некогда возникавших ситуаций, а также ощущение специфической духовной связи собственной личности со многими явлениями мира, порождено у героев романа особой формой ассоциативного мышления и самовосприятия, которую известный историк первобытного сознания Леви Брюль определял термином «сопричастие» или «партиципация». Сопричастие давало возможность человеку отождествлять или уподоблять себя своему предку, роду, местности, небесному светилу, какому-либо материальному объекту, тотемическому животному или растению и так далее. Эту особенность мышления своих героев, живших уже в разном обществе, находящемся в стадии распада родовых связей, Томас Ман изображает как слабеющую под воздействием цивилизации, опиравшейся не на пастушество, чем занимался род Авраама, а на земледелие, основу мощи Кеме. Однако эта особенность еще воздействует на их мировосприятие. В сцене смерти Ицхака писатель изобразил, как в предсмертном забытии глава рода Ицхак к ужасу ближних, ощутивших в этот миг дыхание безмерной старины, неожиданно для всех очень похоже и весьма непристойно заблиял, как овен, и в чертах лица умирающего вдруг проступило сходство с бараном, забытым тотемом рода. Умирающий Ицхак отождествил себя с ним,